Братья и сестры, мы еще откроем Библию и послушаем Слово, которое раскрывает нам Бога. Постарайтесь быть внимательными, немножко уже устали слушать, но нужно собрать мысли свои, потому что от нашего внимания зависит, насколько мы поймем, насколько мы сможем рассуждать, насколько мы сохраним Слово Господне. Вот для этого нужно внимание. Внимательно выслушать, что говорит Библия. Я прочитаю Псалом 145 и проповедовать буду на три слова из этого псалма. «Хвали, душа моя, Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив! Буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления Его. Блажен кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой, Сион, в род и род, аллилуйя». В этом тексте воспевается хвала Богу. Здесь раскрываются достоинства Бога, величие Бога, величие дел Божьих. Они не могут оставить наши сердца равнодушными, что творит наш Господь. Посмотрите, блажен кому помощник Господь. Вы могли бы засвидетельствовать, братья и сестры, как вам Бог помогал в жизни? И даже те, кто здесь еще не обратились к Богу, я думаю, они тоже смогут сказать, что да, меня Бог не раз спасал. Мне не раз Бог помогал. Вы можете это подтвердить? Да, это счастье. Здесь написано, что Господь творит суд обиженным. Вы были когда-нибудь в положении обиженного, когда вас кто-то сильно обидел, предал, изменил, оболгал, оклеветал или еще что-то? Я думаю, многие были в состоянии обиженного. А Господь творит суд обиженным. То есть Он вступается за тех, кого обидели. И очень хорошо у Бога это получается. Мы можем из Библии много приводить примеров, как Бог вступался за обиженных. Как Бог это делает. Мы здесь считаем, что Господь дает хлеб алчущим. То есть, когда человек нуждается в хлебе, когда трудные времена были, и человек нуждался в хлебе, и Господь посылал, чудеса делал. Это Бог умеет делать. Господь разрешает узников, то есть освобождает от оков. Это Бог делает. В бывшем Советском Союзе многие верующие, служители Господни, проповедники Слова Божьего, сидели в тюрьмах, атеисты, безбожники туда их закрыли, чтобы они не возвещали Слово Божие. И мало кто верил, что эти тюрьмы откроются, и верующие будут освобождены, и даже на государственном уровне будут реабилитированы. Да, так состоялось. И даже такая сверхмощная держава, Советский Союз, атеистическое государство, пало, раздробилось. Союз нерушимый республик свободных разрушился. И это потому, что против церкви войну вели, против Слова Божьего, против Бога. Господь разрешает узников. Господь отверзает очи слепым. Это Бог может делать. Исцелять зрение физическое и зрение духовное. Но не об этом проповедь. Я буду проповедовать на вот эти три слова. Господь восставляет согбенных. Вот на эти три слова мы порассуждаем, об этом действии Бога. Господь восставляет согбенных. Кто такой согбенный человек? Как вы думаете? Это согнутый. Согнутый. Бывают люди согнутые физически, скорчены и не могут выпрямиться. Из-за болезней физических или по причине связанности злыми демонами. Вот такая бывает скорченность. А бывает человек согбен от греха. Бывает согбен от забот века сего и не может выпрямиться. И мы с вами прочитаем некоторые тексты из Библии и посмотрим, как Господь восставляет согбенных. И порадуемся о нашем Господе. А кто увидит себя согнутым сегодня, душевно, духовно, мы можем воззвать сегодня к Господу, и Он выпрямит. И вы пойдете свободно. Вы получите утешение, вы получите радость, получите прощение и радостно пойдете за Господом. Мы прочитаем некоторые примеры. Евангелие от Луки, 13 глава. Здесь так читаем, с 10 стиха. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Братья и сестры, наша ситуация по теме нашей, да, скорчена, согнута и не может выпрямиться. 18 лет в таком положении. Синагога – это молитвенный дом евреев. И вот она 18 лет посещает этот молитвенный дом, и не может ей никто помочь. Ни начальник синагоги, не фарисей какой-нибудь, образованный, знающий закон Божий, никто не может ей помочь. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Вот дело Господа нашего. Господь восставляет согбенных. Эта душа 18 лет страдала. И Христос возложил руку и сказал: «Женщина, освобождаешься». И она выпрямилась в тот час и стала славить Господа. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Эту же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз этих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Братья и сестры, восставление согбенного – это одно из великих славных дел Господа, которое производит в сердцах народа радость и благодарность Богу. Вот эта женщина скорчена была по причине демона злого, нечистого духа, который ее связал, и она 18 лет скорчена ходила и не могла выпрямиться. А это мучение. Что такое женщина быть скорченной? Какое это и унижение, и страдание, и боли, и мучение. А когда демон связывает человека, это не только физические страдания. Это страдания внутри. Обычно люди, которые связаны демонами, они имеют страхи сильные. Они от этих страхов сильно мучаются. Обычно такие люди, они имеют мучение внутри. Они имеют чувство вины, они страдают сильно. И вот Христос не прошел мимо, взял и выпрямил, и освободил. На фоне вот этого славного дела Господа так низко смотрится человеческое жестокосердие, холодность, бесчувствие. Начальник синагоги, негодуя, что женщина исцелена, выпрямилась. Его это задело. Он не может радоваться с теми, кто свободу получает. Он с поникшим лицем. Для него буква закона дороже, дороже души страдающей. Есть 6 дней, в тебе приходите исцеляться. А почему 18 лет она приходила к тебе, ты начальник синагоги? Почему она приходила, и ты не исцелил ее в те 6 дней? А сколько этих было периодов по 6 дней между субботами? А он никогда не проявил к ней заботы. И думаю, скорее всего, даже Богу о ней не помолился. Потому что бессердечный был. А она страдала. Она шла в синагогу. Она шла в то место, где о Боге говорят, надеясь от Бога получить помощь. И Господь ей помог. Здесь написано, все противившиеся ему стыдились. Оказывается, в синагоге, в молитвенном доме евреев, находилось множество людей, которые противились Богу, противились Иисусу Христу, который пришел послужить и отдать душу свою. И сегодня бывают те, кто противятся в домах молитвы, пути Божьему, деянием Божьим, Слову Господнему. Как это страшно! Какое это черство сердца! Господь исцелил. Посмотрите, друзья, признак, что душа выпрямилась. Она стала тотчас славить Бога. Сестра моя, можно вопрос? Как ты думаешь, она мысленно славила Бога или вслух? Все так считаете? Вслух она славила? Братья и сестры, я не представляю, 18 лет быть скорченным, и вдруг Господь исцелил, и стыдится в синагоге его поблагодарить и прославить Бога. Она увидела, что это только Бог сделал. Почему сегодня те, которые выпрямились, прощенные, и не славят Бога? Я иногда думаю, такие верующие, они вообще выпрямились? Они вообще поняли, что сделал для них Господь? Почему нету молитвы благодарности? Короткой, сердечной, горячей у некоторых. Думаю, что не выпрямились еще. Еще согбенные, еще согнутые. А кого Господь выпрямит, будут славить Бога. Это точно. Это невозможно. Невозможно закрыть уста и сердце, если Бог выпрямил. Господь Иисус, как остаться неблагодарным? Это немыслимо. Еще мы читаем текст Евангелия от Иоанна, 20 глава, с 11 стиха. А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб. Братья и сестры, была она согбенной? Была. И телом, и душою. Душою согнута, она плакала. У нее сильная тоска была. У нее была сильная печаль Господа его, ее, Иисуса Христа, который освободил ее от 7 бесов. Это была Мария Магдалина. И она ценила, что он сделал для нее. И вдруг его убили. Освободителя. Доброго Господа распяли на кресте, позорной смертью, полуобнаженный под палящим солнцем, висел на кресте в страшных муках и агониях, а он не заслужил смерти. И теперь Мария ищет, где мой Господь, где его положили, и она приходит ко гробу и плачет. И наклонилась во гроб. Она согбенная душа. Она не имеет утешения. Не имеет. И вот мы здесь считаем, Иисус говорит ей: жена, что ты плачешь? Кого ищешь? Иисус говорит ей: Мария. Она, обратившись, говорит ему: учитель. А Христос говорит ей: не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим, и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. И Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что он сказал ей. Больше Мария не согбенная. Она встретилась с воскресшим Христом. Он утер ей все слезы. Она выпрямилась и побежала возвестить ученикам, что видела Господа. Братья и сестры, те, кто выпрямились, они благовествуют о Христе. Те, кто не согбенные, они другим несут весть о Христе. А кто согнутые, им нечего сказать другим о Господе. Они согбенные, они еще не выпрямлены. Однажды мне пришлось в одной церкви быть на служении. И я узнал, что там одна сестра похоронила мужа своего. Они прожили долгую жизнь вместе и очень дружно, с любовью прожили. И мне так на сердце положилось проведать эту вдову, найти какое-то слово утешения. 3 месяца назад она похоронила мужа. И когда я узнал ее адрес и пришел туда, я увидел, что сестра очень бодрая и радостная. И я думаю, ну а как это она похоронила мужа и такая радостная, бодрая, ничего не понимаю. И я начал у нее спрашивать: сестра, скажите причину вашей радости. У вас такая скорбь постигла, печаль, переживание. Она говорит: братик, да, печаль огромная. Рана зияющая, огромная в сердце. Когда я похоронила мужа, я, говорит, месяц рыдала день и ночь. У меня все ушло из моего взора. И Господь, и церковь, и братья, и сестры, и вечная жизнь. Я все потеряла из виду. И плакала, и плакала, и плакала. И однажды ночью, 4 часа ночи, еще темно, вдруг я проснулась, и сна как вроде бы не было, как будто бы я не спала. У меня такая ясность ума, сильная-сильная ясность ума. И мысль такая обращается к ней по имени: Лида, чего я еще не сделал для тебя? И тишина. Она говорит: я поняла, это Господь. Он сам заговорил, назвал по имени, как Марию. Она говорит: я вскочила с постели, мгновенно оделась, упала на колени и стала славить Бога. Господи, действительно, сколько Ты для меня сделал. Ты мне подарил спасение, прощение грехов. Ты дал мне церковь, Ты дал мне братство, Ты дал мне вечную жизнь, Ты дал мне будущее, Ты дал мне свободу, а я все потеряла из виду. Она говорит: с тех пор больше у меня слез не было. У меня была только твердая надежда, я с мужем увижусь в небесах, когда будет воскресение из мертвых. И я, говорю, с тех пор больше не плачу и не унываю. Братья и сестры, Господь восставил согбенную. Подняв одно слово: Лида, чего я еще не сделал для тебя? Чего ты плачешь? Все. Братья и сестры, как Господь может это делать? Как хорошо Ему принадлежать? Как хорошо с Ним связать судьбу, как хорошо с Ним примириться, покаявшись в грехах, посвятить Ему жизнь свою и жить с Господом. Это прекрасная жизнь. Господь восставляет согбенных. Братья и сестры, спасение, которое нам Господь подарил, это величайшее дело. Этому надо радоваться день и ночь и славить Бога. Посмотрите прообраз Левит, 26 глава, с 12 стиха, с 11. «Поставлю жилище мое, — говорит Господь, — среди вас, и душа моя не возгнушается вами». Вот это непостижимо. Бог свое жилище хочет сделать среди людей. Необъятный Бог, которого вселенная не может вместить. А Он среди людей хочет свое жилище сделать. И говорит, я вами не возгнушаюсь. А можно было бы нами возгнушаться. Потому что в грехах родились и прожили в грехах и сквернах. И нечисты от темени головы до подошвы ноги. А Господь прощает и говорит, я вами не возгнушаюсь. Это потрясающе. И дальше Он говорит, я буду ходить среди вас и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Я, Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою. Вы представляете, друзья, как Господь вот этих бывших рабов в Египте, евреев, как Он восставил их, да? И повел их. Обычно рабы идут с опущенной головой, согбенные, в оковах. А Он говорит, я сокрушил ваши оковы, а вас повел с поднятой головой. Братья и сестры, у нас поднятая голова. Мы действительно бодры духом, мы действительно радуемся нашей свободе от этого египетского рабства, образно говоря, мирская жизнь. Мы свободны, мы радуемся этой свободе. Поднята у нас голова. Если так, значит, нас Господь восставил, согбенных выпрямил, и мы можем благодарить за это Господа. А если нет, если нам тяжела христианская жизнь, мы томимся, надо тогда подумать, может, мы еще согбенны, и спешить к Господу. У Господа цель такая, чтобы мы с поднятой головой ходили. Вот смотрите, друзья, Луки 21 глава, с 25 стиха. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится». Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Когда же это начнет сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Вы слышите призыв к верующим? Христос говорит, восклоните головы ваши. То есть поднимите, выпрямитесь. Я вас выпрямляю. Почему? Ваше избавление приближается. Пусть люди мира сего унывают, пусть грешники сегодня тоску носят и страхи, пусть они боятся этих всех катаклизмов и что происходит во вселенной, пусть они дрожат, они не пришли к Господу, а вы дети Божьи, когда видите признаки, что скоро Христос, восклоните головы ваши. Когда полгода назад я был здесь в Германии, дал Господь возможность во Франции побыть, в Страсбурге, и увидеть там здание Европарламента. И специально я хотел это увидеть, как сбывается Священное Писание. Это здание построено в виде башни Вавилонской, и причем недостроенной. Как в книге Бытия написано, что Господь увидел, что люди после потопа строят башню до небес, сделать себе имя, и себя богами сделать. Господь сошел и смешал их языки, и они не смогли достроить башню. И сегодня кто-то на немецком языке говорит, кто-то на русском языке, и мы не можем понять друг друга. Это потому, что Господь когда-то смешал языки, чтобы люди имя себе не делали. И теперь политики мира сего, сильные люди мира сего, они построили здание Европарламента. Это те, кто готовят приход Антихриста на землю. И они построили в виде Вавилонской башни и недостроены. Я смотрел и удивлялся. Стена идет, и вот так до половины окна, дальше окно торчит в небо, и больше нету стены. И думаю, у них что, кирпичей не хватило достроить? У них евро не хватило, золота не хватило? Или нет у них архитектора, который мог бы нормально крышу сделать и все такое? Нет. У них религиозная подоплека. Они должны выполнить все по Писанию. Третий Вавилон строится. И их здание это всего-навсего маленький макет того духовного Вавилона, который сегодня созидается. А возле здания этого Европарламента женщина сидит на звере. Как в 17 главе Откровения написано, увидела женщину, сидящую на звере багряном. Это что? Они не могли космический корабль поставить там, показать, вот чего мы достигли. Женщина сидит на звере. Удивительно. Это признаки, что скоро Господь придет. И мы, когда это видим, братья и сестры, нам нужно восклонить головы. Через эти признаки пришествия Господь, показывая нам, наши головы поднимает, чтобы мы радовались и молились. «Гряди, Господи, мы ждем Тебя». У вашей церкви молятся, брат Георг, такой молитвой. «Гряди, Господи, мы ждем Тебя». Не молятся? А что, не ждут? Есть книга «Песни песней», символическая книга, очень интересная, которая показывает отношения жениха и невесты, Суламиты и ее возлюбленного. И эта книга показывает отношения церкви и Христа. Братья, вы не помните последние слова невесты, какие она сказала в этой книге? Сестры, вы не помните, Суламиты, последние слова? А? А последние слова жениха вы не помните там, братья? А там написано, жених обращается к ней, говорит: «Возлюбленная моя, дай мне услышать твой голос». Вот желание небесного жениха. «Дай мне услышать твой голос». Помолись, дорогая душа, небесный жених хочет услышать твой голос. Во-первых, молитву покаяния, а во-вторых, молитву прославления. А невеста что ответит? Она говорит: «Беги, мой возлюбленный». Вот такая жажда встречи. Беги, не гряди, не иди потихоньку, а беги, будь подобен оленю на горах бальзамических. Братья и сестры, вот настоящая духовная реальность, когда жених желает услышать от церкви свой голос, а голос этот: «Гряди, беги, мой возлюбленный». Голос невесты, братья и сестры, а так надо молиться. Молиться надо, веру проявить свою и сказать: «Господи, я жду Тебя, гряди, моя душа жаждет встречи с Тобой». А некоторые говорят: «А где же моя любовь к ближним тогда? Они еще не спасенные, а я буду молиться, гряди, Господь, они тогда не спасутся». Представляете? Любит своих ближних больше, чем Господа. Вот это любовь, да? Вот это любовь. Молиться надо за ближних, но молиться надо: «Гряди, Господи, я жду Тебя». Пусть с этого дня будут слышны здесь такие молитвы: «Гряди, наш Господь, мы Тебя ждем». Христос не иначе придет, когда церковь взмолится: «Гряди, Господи!» Вот тогда Он придет. А пока не будет молиться так церковь, и не будет приходить Христос. Но здесь ниже написано: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не застиг вас внезапно». Братья и сестры, наши сердца могут быть согбенными, когда объедение, когда мы ради живота живем, ради желудка, пьянство, когда мы ищем удовольствия, расслабиться в этом яде, в этом алкоголе, и когда отягчены заботами житейскими, погоня за всем эксклюзивным, за всем суперсовременным, и забываем наше назначение на земле. От этого наши сердца стонут, от этого сердца сгибаются, от этого стресса у нас, от этого у нас времени не хватает. Не хватает времени больных посещать, вдов посещать, на благовестие идти, проповедовать Евангелие. Не хватает времени, нету силы поститься. Я очень занят, у меня много забот, я ослабею. Я не могу поститься. Вот, друзья, что происходит. И надо выпрямиться. Пришествие Господне приближается, надо выпрямиться. Еще мы читаем текст, который записан. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? и никакое соучастие верного и с неверным. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вот здесь опять о согбенных людях написано. Согнутых. От чего они согнулись, братья, как вы заметили, брат Роман? Брат, от чего они согнулись? Что это за ярмо? Общение с неверными. Вот это еще такое ярмо бывает. Общение с отступниками, с либералами, с людьми, которые чужие Богу. Соединение с идолами. Соединение с чем еще? С велиаром. Соучастие с неверными. Люди, которые Богу неверные, а с ними совместные проекты, совместное служение. А Богу это противно. Господь говорит, что это люди согнутые под ярмо этого мира. Социальные программы совместно с миром и прочее. Это не дело церкви. И поэтому отделитесь. Если вы отделитесь, вы выпрямитесь. Если вы отделитесь от идолов, вы прямо будете ходить. Вы тогда сможете от всякой скверной плоти и духа очиститься. Вот наш Господь как выпрямляет согбенных под ярмом с неверными. Как Господь наш это делает? И это через покаяние совершается. Надо отделиться от всех лжерелигий. Есть еще одно ярмо. 37-й псалом с 5 стиха. «Ибо беззаконие мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник. Весь день сетую хожу. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя. И свет очей моих, и того нет у меня. Вот еще согбенный человек под бременем греха. Признак согбенности под грехом, согнутости под грехом, оставила меня сила моя, оставил меня свет очей моих, слепота духовная, бессилие духовное. Это потому, что согбенный человек под грехом. 19 стих. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. Вот где выход из этой согбенности, осознать свое беззаконие и сокрушаться о своем грехе, исповедать грех, покаяться, оставить эти пути, половинчатую жизнь такую, немного Богу и немного греху, немного Богу и немного миру, немного церкви и немного своим похотям, своему эгоизму, своим низким желаниям. Это не есть христианство. Поэтому наш Господь Иисус, Он восставляет согбенных. Дорогие друзья, мы сейчас будем молиться в заключение нашего собрания. Я хочу призвать от имени Господа всех, кто слышали сегодня о великом и славном деле Господа, что Он восставляет согнутые души. И если в нашем собрании есть такие согнутые души от греха, от забот века сего, или от страха, или еще от какой печали, вы сегодня можете прийти к Господу в молитве покаяния и сказать: «Господи, выпрями меня, выпрями, сними ношу с моего сердца, с моей души. Я хочу быть с Тобою, я хочу Тебе принадлежать». И вы пройдите сюда наперед, и я с вами помолюсь. Вы лично обратитесь к Богу и начните новую жизнь в свободе Христа, Начните, откройте ему души свои. Вы будете как та женщина, которая была скорчена и выпрямилась. Вы будете славить Бога. Вы будете как та Мария Магдалина, выпрямившись. Вы будете идти и возвещать всем о Христе. Вы будете радоваться о Господе. Вы будете благодарить. Вы будете как те христиане, которые, видя признаки прихода Господа, поднимут головы и будут говорить: «Гряди, Господи!» Вы будете иметь радость в Боге, покой и тишину. Однажды я в юности своей тоже был согбет. 30 лет назад Христос постучал в мое сердце и позвал за собой. И все эти 30 лет хожу свободно, с поднятой головой, и славлю Бога, и радуюсь за эту милость к моей душе, за это великое спасение. Я предложил бы, чтобы мы спели псалом «Что ты медлишь на грешном пути?» У вас поют этот псалом? 427. Мы споем его. И вставши на ноги будем петь. И кто желает покаяться, примириться с Богом, выпрямиться, пройдите сюда наперед и помолитесь молитвой покаяния. Пусть вас Господь в этом благословит. Идите сегодня к Господу, чья жизнь еще не посвящена Богу. Идите с покаянием, Господь вас благословит. Пусть Ему слава будет. Аминь.